Углич и последние потомки Рюрика. 1591-1597 годы. В Ярославской губернии, в 340 верстах от Москвы, на правом берегу Волги, лежит старинный город Углич. Слушатели мои знают, что он был некогда уделом князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. И теперь еще Углич довольно богат и красив. В нем около 8000 жителей, много церквей и домов каменных, много заводов кожевенных и кирпичных, много лавок и амбаров с товарами. Но не таков был он в царствование Феодора Иоанновича. Тогда окружность его была 24 версты, церквей в нем было 150, монастырей 12, а жителей более 30 тысяч человек. В то время Углич мог славиться перед другими городами русскими. В нем жил меньший сын Иоанна Грозного, царевич Дмитрий с матерью. Годунов, ненавидя его как наследника престола, в случае если Феодор умрет, не оставив детей, разлучил его с братом и отправил в Углич, как в ссылку. Но бедный малютка не понимал этого, он был вместе со своей милой матерью и ничего не желал более. Жители Углича также были счастливы, радуясь тому, что умирающий Иоанн выбрал область их в удел своему сыну. Они с восхищением смотрели на маленького царевича, ожидаемого наследника царства, последнего из рода государей, составляющих так долго славу России, и гордились тем, что он вырастет в стенах их. Они даже не думали, что прекрасному малютке угрожает опасность. Он был всегда так здоров и весел. Его так нежно любил и брат его, и каждый русский. О нем молились миллионы людей, надеявшихся некогда быть его подданными. Одним словом, казалось, все улыбалось счастливому Дмитрию. Печально было только лицо царицы, матери его. Бедное сердце ее, угадывая намерение Годунова, как будто предчувствовало судьбу милого сына. Каждую минуту казалось ей, что убийцы стерегут его, что жизнь его в опасности. И потому она старалась как можно реже разлучаться с Дмитрием. В таком беспристрастном страхе она воспитывала его до 8-летнего возраста. В это время честолюбие Годунова достигло высочайшей степени. Адский план его был совершенно устроен, и оставалось только найти злодея, который бы, не боясь Бога, мог совершить ужасное дело. Последнее было труднее всего для преступного правителя. Многим уже делал он страшное предложение, но все отказывались. Наконец, явился к Борису человек, какого мог он желать. Дьяк Михаил Бетеговский. Зверский вид его показывал, что он верно исполнит всякое преступление, ему порученное. Борис, обещав ему и кучу золота, и вечную милость свою, отправил в Углич будто для того, чтобы управлять земскими делами и хозяйством царицы Марии Феодоровны. Несчастная государыня, и без того бывшая всегда в беспокойстве, еще более встревожилась, увидев Бетеговского, приехавшего к ней от имени царя и правителя. Материнское сердце по непонятному предчувствию сказало ей, что она должна бояться этого человека, и с тех пор царица не оставляла сына своего ни на одну минуту. Она спала в одной с ним комнате, из собственных рук кормила его, вместе с ним ходила в церковь, вместе с ним гуляла в садах и рощах, окружавший богатый углический дворец. Нежная мать так неусыпно охраняла любимца души своей, так заботливо берегла милое дитя свое, драгоценное для всей России, что злодей Бетеговский начал сомневаться в успехе, хотя он был не один. Вместе с ним приехали в Углич сын его Даниил и племянник Никита Качалов. Да, кроме того, он подкупил еще двух новых помощников – мамку царевича, боярыню Василицу Волохову и сына ее Осипа. Каждый день эти злодеи сходились советоваться между собою, придумывали новые средства, искали новых случаев. И, не надеясь тайно убить Дмитрия, всегда неразлучного с матерью, решились сделать это явно. Они уверены были, что Годунов сумеет оправдать их. Назначили день. Это было 15 мая 1591 года. В 6 часу дня царица пришла с сыном из церкви. Накрывали стол для обеда. Пока слуги носили кушанье, царевич с детским любопытством рассматривал живопись, которая украшала стены комнат царских и представляла разные сцены из Священного Писания. В эту самую минуту мамка Волхова позвала его погулять по двору. Царица остановилась зачем-то в другой комнате. Кормилица малютки Ирина Жданова, добрая и усердная женщина, со всей нежностью любившая своего питомца, сама не зная почему, не пускала его из дома, но мамка силой вывела его в сени, потом на крыльцо. Здесь явились сын ее, Осип Волохов, Даниил Бетеговский и Никита Качалов. Главный же злодей, управляющий всеми их движениями, Михаил Бетеговский, не показался на глаза царевичу, потому что бедное дитя боялось страшного лица его и верно закричало бы, увидев его. Осип Волохов подошел первый к Дмитрию, взял его за руку и сказал: «Государь, у тебя новое ожерелье?» Малютка едва успел поднять невинную головку свою и с милой улыбкой ответить: «Нет, старая. как острый нож сверкнул в руке Волохова, опустился на нежную шею Дитяти и, слегка ранив ее, упал на пол. Убийца, испугавшись, пустился бежать из дворца. Кормилица в ужасе закричала, обняла крепко царевича. Но Даниил Битяговский и Качалов вырвали несчастное дитя и безжалостно умертвили его. Все это произошло так быстро, что когда царица на крик кормилицы выбежала из сеней на крыльцо, убийцы уже сбежали с лестницы и были у ворот. В отчаянии бросилась несчастная мать к умирающему, но поздно. Младенческая невинная душа его уже перестала страдать и летела на небо, чтобы там вместе с ангелами славить Бога и молиться о милой матери. Царица, уверясь в своем бедствии, уверясь в том, что уже никакая власть земная не оживит прекрасного младенца, упала без чувств подле доброй кормилицы, также без памяти лежавшей. Однако они успели назвать по имени злодеев, и все верные слуги царицы спешили ловить их. В несколько минут весь город узнал о горестной потере. Пономарь Соборской церкви, случайно проходя мимо дворца, видел убийство и, взбежав на колокольню, ударил в набат. Этого было довольно, чтобы встревожить всех жителей. В страшном испуге сбежались они ко дворцу, услышали ужасные рассказы, и не прошло часа, как уже главный злодей, Михаил Битяговский, и все сообщники его были убиты. Ярость народа была неописуема. Мстя за любимца своего, он был безжалостен не только к злодеям, но даже ко всем родственникам и друзьям их. Многие из них перед смертью признались, что исполняли приказания Бориса Годунова. Такое признание ужаснуло верных подданных Феодора. Они знали, как близок был к нему Борис, и потому, проливая слезы над телом невинного царевича, признанного нашей церковью святым мучеником, они могли бояться и за жизнь старшего брата его. Но этот страх был непродолжителен. Он кончился вместе с их жизнью. Борис, получив из Углича донесение об убиении Дмитрия и о том, с какой яростью народ бросился на всех, кого подозревал в этом убийстве, прислал чиновников своих расследовать это дело. И поверите ли вы, милые дети, чем кончилось это следствие? Присланные чиновники донесли царю, что царевич Дмитрий в припадке падучей болезни зарезал сам себя ножом, что царица и брат ее, Михаил Ногой, напрасно обвиняя в убийстве Волохова, Качалова и Битяговских, приказали умертвить их. Что граждане углические поверили несправедливым обвинениям и погубили многих невинных. Выслушав это донесение, в котором не было ни одного слова правды, Борис именем Феодора объявил наказание виновным. Началось с царицы, этой горестной матери, едва переносившей жизнь. Ее постригли в монахини и отвезли в отдаленный монастырь. Всех родственников ее ногих также сослали и заключили в темнице. Граждан углических, числом около 200, как убийц людей невиновных, казнили смертью. Другим отрезали языки. Многих сослали в Сибирь. И с того времени исчезла слава города Углича. Борис боялся, чтобы в чьей-нибудь памяти не остались последние признания убийц, и для того истребил всех, на кого не мог надеяться. Ему удалось и это. Никто не смел говорить вслух о том, что подозревает правителя в убийстве маленького царевича. Казалось, никто не смел даже думать так дерзко. Вскоре новые происшествия. Сперва сильный пожар в Москве, а потом нашествие тогдашнего последнего потомка Рюрика. Во время пожара Борис показал столько сочувствия к бедам москвитян, а во время неожиданного нашествия татар столько благоразумия и храбрости, что все русские, или утешенные его благодеяниями, или спасенные от варваров его умными распоряжениями, уже не хотели верить, что добрый правитель был убийцей царевича, и не смели обижать его своими подозрениями. Так хитрый Борис сумел сохранить доверие и любовь народа, сумел сделать больше, завладеть престолом, и не силой, не принуждением, но по общему, единодушному желанию всех русских. Из следующего рассказа вы узнаете, друзья мои, подробности этого важного события в нашей истории.